Эпилог. Год спустя. «Куда ты меня ведешь, сокровище мое?» «Не ворчи», — улыбнулась я, утягивая дракона все дальше в лес. «Нет, ты мне все-таки скажи, куда ты меня ведешь. Если снова к своему семейству зверьков, то имей в виду, я их так и быть утоплю, чтобы ты не мучилась». «Амадин», — возмутилась я и тут же споткнулась о корень ближайшего дерева. «Если бы не мужчина, я бы однозначно пропахала носом землю, но меня успешно удержали». И это, между прочим, с закрытыми глазами, фактически на ощупь. «Ты подглядываешь», — возмутилась я пуще прежнего. Из-за зверьков, между прочим, было обидно. Своей вины в том, что они регулярно плодились и размножались, я не чувствовала совершенно. Просто мне совесть не позволила оставить Хиксу при себе, в то время как она так вольготно устроилась на необъятных лесных просторах. Даже пару себе нашла, огненного волка, которого я в самый первый раз приняла за костер, так компактно он свернулся в клубочек и спал. Теперь их дети, маленькие пушистые волчата цвета индиго, населяли тот самый лес, а я время от времени наведывалась к ним в гости и непременно просила Амадина забрать к нему в замок хотя бы одного. К сегодняшнему дню в замке, а точнее на призамковых территориях, проживала уже целая стая, а я все равно не могла пройти мимо маленьких пушистых лапок. «Не подглядываю», — уверенно заявил дракон, также уверенно обходя все попадающиеся на пути камни. «Так куда мы идем?» «Лучше спросите, кого мы будем грабить!» Не удержавшись, громко хохотнула Астарий Гебби, но тут же замолчал, едва я пригрозила ему кулаком. Домовой в наше путешествие затесался чисто из вредности, ну еще потому, что дома ему спуску не давали сестра и жена. Теперь я понимала, почему в Академии Проклятых у каждой из них была своя обитель. Вкусы у них были разными, а попадала за это единственному мужчине, который признать одну чью-то сторону просто не мог. Но вскоре все должно было измениться. В рядах домовых ожидалось пополнение, а значит, в ближайшие годы Астариям будет чем заняться. «И кого же мы будем грабить?» — осторожно уточнил самый терпеливый дракон на свете. «Никого», — уныло махнула я лопатой, которую все это время несла. «На самом деле мы идем спасать». «И кого же на этот раз?» «Ну уж нет», — мигом раскусила я Амадина. «Сначала сюрприз». До места, где нас, собственно, поджидал сюрприз, мы добрались почти без потерь. Осознав, куда именно я так упрямо тащу дракона, домовой неожиданно решил ретироваться, обещая, что на обратном пути нас обязательно встретит. До рассвета еще времени было хоть отбавляй. Я специально подгадала так, чтобы успеть завершить все задуманное до полуночи. Темнело в этом лесу быстро, так что когда мы наконец дошли до храма, что несколько месяцев назад был восстановлен, небом окончательно и безраздельно завладела ночь. Ощутив эманации, которые в самый первый раз меня отпугнули, я в нерешительности остановилась недалеко от порога, через который нам предстояло переступить. «Ну и что же ты остановилась, сокровище мое?» Мягко поинтересовался дракон, словно боясь меня спугнуть. Я себя тоже боялась спугнуть, потому как решение мое было очень даже серьезным. Я бы даже сказала обдуманным. Времени на это ушло предостаточно, но червячок сомнений все равно нет-нет, да и свербел где-то у меня в душе. «Знаешь, сюрприза не будет», — решила я и таки сделала шаг назад. «Трусиха», — вдруг рассмеялся Амадин, возмутив меня до глубины души. «Кто трусиха? Я трусиха? А ну-ка, пойдем!» Крепко ухватила его за руку и все-таки переступила через порог. На этом вся моя решительность и закончилась. То, что я ощущала снаружи, не шло ни в какое сравнение с тем, что творилось внутри. Нет, сам храм, как ему и полагалось, пустовал. Сюда драконы, маги и люди приходили со своими проблемами, и ничего лишнего здесь быть не должно было. Но магия. Ее концентрация словно сводила с ума и одновременно отключала разум. Глядя на мужчину, я то забывала, зачем пришла сюда, то вдруг испытывала всеобъемлющее желание поцеловать дракона вот прямо здесь и сейчас. Сердце колотилось в груди, словно ненормальное. «Зачем ты меня сюда привела, Павлиция?» Неожиданно грозно спросил Амадин. «Чтобы рассказать тебе о своих чувствах», — ответила я заторможенно, а лицо мужчины внезапно начало расплываться. Передо мной то появлялась золотая драконья морда, то лицо с любимым шрамом, что пересекал бровь, глаз и щеку моего ночного кошмара. «И что же ты чувствуешь ко мне, сокровище мое?» «Сейчас я чувствую, что это не ты». Сотворив зеркальный клинок прямо в воздухе, что было сил, воткнул его в иллюзию. Магия храма тут же растворилась, будто и не было, а я едва устояла на ногах. Паника накатывала волнами. Каменный зал с небольшими окошками и высоким потолком был пуст, и спрятаться Амадину от меня здесь было попросту негде. «Да что это за проверка такая дурацкая?» — спросила я у тишины, наблюдая за тем, как пляшет пламя в настенных факелах. «Сейчас же верните мне моего дракона!» «А ты мне что?» Словно из ниоткуда возник переливчатый, будто колокольчики женский голос. Я аж подпрыгнула от неожиданности, но запугать себя не дала. Или вы возвращаете мне его, или я разрушу здесь все до основания и все равно найду его». «Не найдешь», — ответил все тот же голос. «Но шанс забрать его у меня у тебя все же есть. Он либо станет твоим мужем, либо моим. Выбирай». От выставленных столь наглым образом условий мне вдруг как-то разом поплохело. «Что, прямо здесь?» — уточнила я, пытаясь нащупать магию незнакомки. Но чужая магия нащупываться никак не желала. «Прямо сейчас», — рассмеялись у меня над ухом. «Так возьмешь его в мужья или нет? Имея в виду, обратно не отдам». Я насупилась. С одной стороны, мне уже давно не нужно было принимать это решение. От брака с Амадином меня отделяли только мои отказы, что упрямо сыпались на него, как из рога изобилия. Причина у этих отказов была банальна и проста. Я хотела прежде доучиться, а уже потом осторожно вступать в мир детских пеленок, к которому меня так настойчиво склоняли. Мне предлагали активно взращивать популяцию крылатых, дабы подать пример подданным Амадина. Но что-то мне подсказывало, что кто-то просто хотел как можно сильнее и быстрее привязать меня к себе. Впрочем, я и так была привязана к нему по самое не могу. Вернувшись в свой мир в тот последний раз, я попросила у него несколько дней на размышления, чтобы сделать самый трудный выбор в своей жизни. Эти дни мы толком и не выходили из комнаты на постоялом дворе, пока я сначала взвешивала все плюсы и минусы двух возможных решений, а потом спешно составляла план того, что было необходимо сделать напоследок. Как объяснил Амадин, без нашего прямого вмешательства история должна была повториться, а значит, мне все еще предстояло спасти Естью, познакомиться с ним, взойти на престол и уйти в его мир. Закрыто от нас было только будущее, подглядеть за которым не представлялось возможным. Но кое-что в этом будущем я все же могла изменить. Эмбер не нуждалась во мне так сильно, как могла сама считать. Скажи ей правду о нашем родстве, и кто знает, что случилось бы дальше. А мне бы все равно пришлось сказать, потому что молчание давило на меня сильнее любых слов. Балы, правление, пополнение казны — это была не моя жизнь. Ее, их с Галецием Брауштом. Галецием Брауштом, которому я все же написала письмо, рассказав правду о себе, его друге и прошлом, где Естия 18 лет провела в качестве заложницы чужих желаний. Это письмо должно было прийти в управление на его имя на следующий день после моего отбытия. На хранение у почтовой службы ему предстояло пролежать больше полугода. Еще два письма касались будущих финансовых расходов. Я уже знала, что в будущем Эмбер и Галец и Вантерфул не оставят дом покинутых, а потому свои личные средства, которым только предстояло быть заработанными и попасть на хранение в банк, разделила между двумя дорогими мне людьми. Одна часть после моего исчезновения должна была достаться Ай. Ее совершеннолетие было не за горами, и я хотела, чтобы у подруги был выбор, чтобы ей не пришлось хвататься за любую работу ради крыши над головой. Вторая же часть была предназначена Дагилту. Мальчишка еще не скоро должен был покинуть ряды воспитанников, но его дальнейшая судьба волновала меня не меньше. С той самой ночи, когда принесла его в дом покинутых, я ощущала за него ответственность. Почему-то мне казалось, что его жизнь в дальнейшем должна была наполниться приключениями. Единственное, за кого я не переживала, это Рикола, Бета и Нара. Их жизни уже были устроены и фактически принадлежали роду Элис. Именно поэтому этим троим от меня должны были прийти небольшие подарки, которые остались бы у них как память обо мне. Для Бет в ювелирной лавке я выбрала красивую заколку с темно-зелеными изумрудами, что должна была хорошо смотреться в ее рыжих волосах. Для Риколы повседневный гарнитур с сапфирами, а для Инара зеркальный кинжал. И то, кинжал был сделан лично мной, а мастер по камню уже вставил в его рукоять несколько разноцветных камней. Последним в моем длинном списке оставался Истел. Мне хотелось написать ему письмо. Столько правильных слов вертелось у меня в голове, но когда взялась за листок, то смогла оставить на нем только скупое спасибо, за которым скрывалось так много. Куратору я была бесконечно благодарна за все. Без его вмешательства моя жизнь наверняка стала бы совершенно другой, но... Оставшись с собой один на один, я действительно осознала, что хочу, чтобы она стала другой. Я не желала править. Я хотела просто жить, любить, просыпаться в небольшом домике на окраине деревни, что находился недалеко от величественного замка четырех драконов, заниматься хозяйством и учиться в университете. В университете прикладной магии, куда благополучно поступила среди других таких же интуитов. Свой выбор я уже сделала год назад, и менять его сейчас не собиралась. В этом мире рядом с Амадином я словно научилась дышать. «Выходи, бессовестный дракон, на бой честный!» — громко произнесла я, усмехнувшись. «Так и быть, жениться станем. Только есть у меня к тебе одно условие». «И какое же?» — нетерпеливо уточнили у меня беспардонно и нагло обняв со спины. Спектакль был закончен, и высшая сила спешно удалилась, пока и ей для профилактики не прилетела. Тот Астари Гебби сбежал, знал, зараза, что его домовихи беспредел устраивают, и ведь не чувствовала их чар совершенно, пока связь нашу нащупать не попыталась. «Я никогда не стану ее императорским величеством», произнесла я, хорошо осознавая, насколько серьезный ультиматум ставлю. Фактически я вынуждала Амадина отказаться от законной власти, но мне действительно не хотелось править. Себя, свое будущее я видела в другом, в магических экспериментах и открытиях. «Хорошо, мы придумаем тебе другой титул», — проворчал этот драконище, покрепче меня обняв. «Что ты сейчас сказал?» — попыталась я развернуться в его руках. «Люблю тебя, говорю, сокровище мое». Довольно чмокнули меня в макушку. «К свадьбе, к слову, еще со вчера все готово. Ты слишком долго тянула со своим сюрпризом. Так что можем отправляться прямо сейчас. Тебе какой цвет платья хочется?» «Черный», — пискнула я и все-таки дотянулась до лопаты, что все это время мирно стояла в уголке рядом с порогом. «Только свадьбу придется до завтра отложить». «Это еще почему?» — сразу насторожился Амадин. «И вот правильно же сделал. А все почему? А потому что уже очень хорошо меня знал. Да мне в контору заказ поступил. Нам бы спасти тут кое-кого до полуночи. Ты к не слишком свежим мертвякам как относишься?» «На ужин или на завтрак?» — хмуро уточнили у меня. «В качестве потерпевших. Склеп старинный был обворован на той неделе. Там, понимаешь, такое дело...» В это же время. «Григальда, ты снова читаешь эту ересь?» — наполнил кухню возмущенный голос старшей сестры. В обитель кастрюли черпаков она ворвалась нервным ураганом, так что Сирена просто не успела спрятать газету, принесенную из города вместе с продуктами. Абдгейтс был растревожен последними новостями, и женщине не терпелось узнать, в чем же дело. «Мальчишка-газетчик отдал мне ее совершенно бесплатно», — тут же соврала сестра Григальда, быстро сложив листы в несколько раз и спрятав их у себя за спиной. «Из нее будет удобно делать кульки для печенья на продажу». «Не говори ерунды», — отмахнулась Глеция Бендент. «К обеду все готово?» «Жду только булочек», — отчиталась Сирена и тут же побежала доставать их из печи. Неодобрительно цыкнув, как делала это всегда, старшая сестра стремительно покинула кухню. Ей еще предстояло проверить столовую и бальный зал до приезда Ести, Амбермани, Элис и благотворительного сообщества. Для воспитанников дома покинутых они обещали построить школу, но прежде хотели убедиться, что в отдельном здании действительно есть необходимость. А она была. Пустых комнат в особняке больше не осталось, а занятия проводились одновременно для всех возрастов в бальном зале, что несколько сбивало с толку. Дом покинутых с каждым месяцем разрастался все больше, пополняясь беспризорниками, что были отловлены жандармами. Вытащив длинные металлические поддоны, Григальда ойкнула и тут же по старой привычке засунула обожженный палец себе в рот. Вновь разворачивать газету пришлось одной рукой, но любопытство не давало немного отсидеться в стороне. Краем глаза она заметила знакомое лицо на первой странице и теперь лишь убедилась, что портрет принадлежит их бывшей воспитаннице. Аста Аиста Бенден, сероглазая блондинка в длинной черной рясе послушницы, что совсем недавно нашла себя в служении Всевышнему, смотрела на нее открыто и легко. Заголовок гласил, что девушка стала свидетельницей страшного преступления. На землях клана Бердира во время странного ритуала убили вампира. Убийц до сих пор не удалось поймать, хотя это уже было их третье преступление за последние три полнолуния. Но не это ужасало Абдгейтс. Среди преступников был замечен Лич, а тела первых двух вампиров безвозвратно пропали прямо из городского морга. Кто-то снова собирал свое мертвое войско. Но на этот раз остановить его было некому. Конец истории.